56. Как посчитать налог на имущество? Налог на имущество физических лиц. Налогом облагаются квартира, комната, земельный участок с домом или без, гараж, место для машины на парковке. Срок уплаты налога до 1 декабря каждого года после приобретения имущества. Налог на недвижимость. В этой главе ты узнаешь, как считается налог на дом или квартиру. Существует единый государственный реестр недвижимости – ЕГРН. Это база всех домов, квартир и участков в стране. В этом реестре указана их кадастровая стоимость. От нее во многом зависит размер налога. Кадастр – свод сведений об объектах имущества и о праве на них. Кадастр используют для определения размера налогов и оценки стоимости объекта. Сама кадастровая стоимость зависит от расположения объекта, цены похожих объектов и многого другого. Узнать кадастровую стоимость можно на сайте Росреестра или на госуслугах. Для удобства на сайте ФНС есть калькулятор для расчета налога. Для квартир налоговая ставка начинается от 0,1% от кадастровой стоимости. Если кадастровая стоимость квартиры – 5 миллионов рублей, то налог равен 5 миллионов рублей разделить на 100% умножить на 0,1% равно 5 тысяч рублей. Имей в виду, что есть разные налоговые льготы. С ними ты можешь платить меньше или не платить налог вовсе. Налог на транспорт. Машина – очень голодный зверь, которому то масло поменяй, то лампочки, то налогом за владение накорми. Платить транспортный налог также должны владельцы мотоциклов, мотороллеров, яхт, моторных лодок, самолетов, вертолетов и, неожиданно, автобусов. Поговорим про самое популярное – автомобиль. При покупке машины ее нужно зарегистрировать в Государственной инспекции безопасности дорожного движения – ГИБДД. После этого начнется отсчет налогового периода для транспортного налога. Какая ставка налога? Если кратко, то за каждую лошадиную силу, ЛС, нужно будет заплатить сколько-то рублей. Но сколько именно, зависит от мощности двигателя и места, где зарегистрирована машина. На сумму налога также влияют период владения и стоимость авто. Если машина стоит больше 10 миллионов рублей, то применяется повышающий коэффициент. За одну и ту же машину в двух разных регионах ты заплатишь разные суммы. Например, представь машину Opel Astra с мощностью двигателя 140 лошадиных сил, которая была у тебя во владении весь 2024 год. Ставка налога в Москве, 77-й регион, в 2024 году 35 рублей за каждую лошадиную силу. Значит, налог 140 лошадиных сил умножить на 35 рублей умножить на 1 год равно 4900 рублей за год. Если покупка машины состоялась в середине года, а срок владения 6 месяцев из 12, то налог будет 140 лошадиных сил умножить на 35 рублей умножить на 6 месяцев разделить на 12 месяцев равно 2450 рублей за полгода. А если ты зарегистрируешь машину в Краснодарском крае, 23-й регион, то налог за год владения будет 140 лошадиных сил умножить на 25 рублей и умножить на 1 год, равно 3500 рублей за год.